Бухарин долго стоял в стороне от борьбы фракций, групп, оппозиций. Не случайно Зиновьев после одной из своих безуспешных попыток заручиться поддержкой Бухарина в борьбе со Сталиным презрительно назвал его «миротворцем». Теоретик партии пытался нащупать основные тенденции социально-экономического развития страны, пути ее глубокой реконструкции. И здесь ему пришлось решительно выступить против так называемого закона Преображенского, навязываемого партийному руководству. Его суть такова: сверхиндустриализация в такой стране, как Россия, возможно, только на основе максимального выдавливания средств у крестьянства. Правда, справедливости ради следует сказать, что сам Преображенский отвергал административное насилие в отношении крестьянства, но считал необходимым широко поставить неэквивалентный обмен в рыночных отношениях между промышленностью и сельским хозяйством. Бухарин убежденно считал, что город не должен грабить деревню, что только политическая смычка, помноженная на смычку экономическую, поможет ускорить развитие промышленности и сельского хозяйства. Другими словами, теоретик новой экономической политики стоял за более гармоничные отношения между городом и деревней, допуская, правда, определенный перекос на начальном этапе в сторону выкачивания средств из крестьянства. В одной из своих статей он прямо говорил: «Товарищи стоят за перекачку средств сверх меры, за такой усиленный нажим на крестьянство, который экономически нерационален и политически недопустим. Наша позиция состоит вовсе не в том, что мы отказываемся от этой перекачки, но мы гораздо более трезво учитываем то, что подлежит учету, то, что хозяйственно и политически целесообразно». У Сталина эти выводы поначалу возражений не вызывали. Даже такое положение, сформулированное Бухариным в 1925 году, не зародило подозрений у генсека. Сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого, а трудового типа, ячеек, врастающих в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звеньями единой цепи социалистического хозяйства. Кулаку и кулацким организациям все равно некуда будет податься, ибо общие рамки развития в нашей стране заранее даны строем пролетарской диктатуры и уже в значительной степени выросшей мощью хозяйственных организаций этой диктатуры. Бухарин видел на пути кооперирования крестьянства, и это стоит особо подчеркнуть, возможные варианты ограничения влияния кулака, но ограничений не административных, а экономических. По сути, это было конкретизацией ленинских идей кооперирования крестьянства, но без насилия, реквизиций, давления и угроз. Но уже в 1928 и особенно в 1929 году и дальше слова «врастание в социализм», «кулацкие кооперативы» будут расцениваться Сталиным не просто как отступление от ленинизма, а как прямые враждебно-диверсионные планы правого уклона. Все эти идеи будут однозначно расценены генсеком как оппортунистическая ересь враждебных социализму элементов. Бухарин пытался доказать, что в Советской России не осталось крупных организованных враждебных политических сил, которые бы представляли серьезную опасность социалистическому государству.